Александра Лисина. Артур Рейш. История вторая. Шепот темной стороны. Глава первая. «Убили!» Раздавшийся откуда-то с улицы истошный вопль заставил меня поморщиться и приоткрыть один глаз. «Помогите! Человек убили!» «Ну и что?» — сонно подумал я, закинув руки за голову и даже не подумав подняться с постели. «Разве это повод орать в такую рань?» «Убили!» — всхлипнул тот же голос, но уже гораздо ближе. «Кто-нибудь, помогите!» Услышав, что кто-то топоча сапогами взбежал на крыльцо и забарабанил во входную дверь, я фыркнул, но не пошевелился. Раннее утро, еще даже солнце не проснулось. А я что, дурак, вставать раньше него? Тем более, если кто-то ошибся адресом, перепутав дом почтенной госпожи Одди с управлением городского сыска. «Помогите!» Из последних сил выдохнул кто-то под дверью, и до меня донесся сдавленный всхлип. «Ну, хоть кто-нибудь!» Пока я раздумывал, надо ли отрывать голову от подушки или лучше перевернуться на другой бок, в коридоре послышалось негромкое шарканье, недовольное бурчание и скрип открываемой двери. «Очень удачно!» — зевнул я, снова закрывая глаза. Госпожа Одди проснулась первой. Вот и пусть разбирается с гостем. «Мастер Рейш!» Спустя несколько мгновений снизу донесся взволнованный голос, а следом послышался ритмичный стук по перилам лестницы. Хозяйка дома всегда так делала, когда желала меня видеть, потому что со своими больными коленями не могла лишний раз подняться на второй этаж. «Мастер Рейш!» «К вам посетитель!» Стук снова повторился. Долгий, настойчивый. «Нет, когда-нибудь я все-таки выясню, где милая хозяйка прячет оставшуюся от бывшего мужа трость, и спалю ее в камине. Мастер Рейш, вы должны немедленно спуститься!» «Да чтоб этого гостя тьма погрызла! Я не следователь, чтобы заниматься чьим-то убийством. Вот позовет начальство, пообещает мне за работу нормальный оклад, тогда и буду шевелиться, а до тех пор любые посетители пусть катятся к йену». «Мастер Рейш!» — настойчиво позвала хозяйка дома. «У господина Мириана к вам очень серьезное и срочное дело, и он готов щедро заплатить, если вы немедленно проследуете за ним». «Заплатить?» У меня в голове что-то щелкнуло. Как-то без особой радости вспомнились последние монеты в отощавшем кошельке, прохудившиеся сапоги, которые я не так давно купил, но уже умудрился испортить. Быстрый взгляд в щелку между краем шторы и рамой, где виднелись лениво кружащиеся снежинки, окончательно испортил мое настроение. Но в итоге все-таки жадность победила, после чего я встал и, достав из шкафа последнюю чистую рубаху, крикнул: «Сейчас буду!» Когда я, наконец, спустился в холл, на крохотном диванчике дожидался бледный парнишка с застывшим лицом и отсутствующим взглядом. Его руки, держащие кружку с травяным отваром, ощутимо дрожали, а зубы, когда он пытался сделать глоток, тихонько постукивали по глиняному краю, будто беднягу трясло в лихорадке. Судя по распахнутой на груди куртке и выбившемуся из-под нее шарфу, собирался гость в спешке и не удосужился подумать о здоровье. Шапку не надел, ворот не застегнул. Естественно, продрог до костей. А сейчас просто пытался держать себя в руках, хотя получалось у него плохо. Рядом с парнем стояла невысокая сухонькая старушка, закутанная в теплую шаль. В ее руке покачивалась проклятая трость, а из-под нижнего края шали провокационно выглядывал край ночной сорочки. Однако незнакомцу было не до приличий. Он сидел, уставившись в одну точку, и, похоже, ничего не видел. И совершенно не чувствовал, как пальцы госпожи Одди легонько поглаживают его по плечу, тщетно пытаясь ободрить. Впрочем, когда у меня под ногами предательски скрипнула половица, он мгновенно очнулся и аж подскочил с диванчика. А узрев мою невыспавшуюся физиономию, замер на месте и неуверенно спросил. «Мастер Рейш?» «Да», — хмуро бросил я, на ходу запахиваясь в плащ и нахлобучивая шляпу. «В чем дело?» Парень побледнел еще сильнее, хотя мне казалось, что дальше уже некуда, и почти прошептал. «Моего хозяина убили». Я подошел ближе и сурово взглянул на странного гостя, отчего тот звучно икнул. А потом вдруг рухнул передо мной на колени и в голос взмолился. «Помогите, господин маг! Я не убивал его, клянусь! Я его только нашел! Пожалуйста, поверьте!» «Я не занимаюсь расследованием убийств», — также хмуро просветил я просителя. «Это дело городского сыска». «Если бы я пришел туда, они сразу подумали бы на меня. Это ведь я его обнаружил. А вы маг смерти. Говорят, вы всегда знаете, кто убийца». Последние слова парень буквально прошептал, умоляюще глядя на меня снизу вверх. «Пожалуйста, пойдемте со мной. Я хорошо заплачу, если вы согласитесь осмотреть дом раньше людей из управления». Дрожащей рукой, потянувшись за пазуху, паренек вытащил оттуда тощий кошелек, который, по сравнению с моим, вполне мог бы сойти за вполне увесистый, и высыпал на ладонь горсть золотых. «Возьмите, господин маг, я готов оплатить ваши услуги». Я с резко возросшим интересом взглянул на заикающегося от волнения гостя, моложе меня лет на 6 или 7, темноволосый, с простодушным лицом и беспомощным взглядом человека, впервые в жизни попавшего в трудную ситуацию. Худощавого, если не сказать хрупкого телосложения, так что, скорее всего, тяжелого физического труда на его долю не доставалось. При этом руки у него оказались грубоватыми, с необычной формы мозолями на тыле кистей и подушечках пальцев. Но парень определенно не бедствовал. К тому же был перепуган насмерть и готов на все, чтобы доказать свою невиновность. «Как тебя зовут?» — осведомился я, рывком выдергивая полуплаща из влажных от волнения пальцев парня. «Робин Мириан. Я работаю подмастерьем у господина Игуора». «Кто такой господин Игуор?» «Торговец с сукном», — сообщила госпожа Одди, мудро спрятав за спину трость. «Он живет на 17-й улице, 5-й дом с конца по правую руку. Я у него пару лет назад ткань присматривала для штор в гостиной». Названия улиц в ремесленном квартале зависели от их расположения относительно базарной площади. Те, что находились севернее и, соответственно, ближе к докам, по традиции нумеровались, а те, что отходили от реки в южном направлении, чаще всего назывались в зависимости от типа лавок, располагающихся в стоящих на ней домах. Кузнечная, например, ювелирная или улица Колпаков. Так что, судя по номеру, идти действительно было недалеко. Примечание. Колпак – неотъемлемый атрибут поваров. На улице Колпаков расположено сразу 5 трактиров. Отсюда и название. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Все верно», — быстро-быстро закивал Робин. «Только мы теперь еще и пошивом занимаемся. Так вы поможете мне, господин Рейш?» Я пожевал губами, а потом рывком вздернул парня на ноги и бросил. «Сперва посмотрим на твоего хозяина. Идем». На удивление, погода оказалась не такой мерзкой, как я ожидал. Пушистые снежинки, хоть и кружились в воздухе, были не настолько многочисленными, чтобы усыпать мои плечи белым покрывалом. Пронизывающий ветер, завывавший большую часть ночи, неожиданно стих. Схватившиеся литком лужи приморозили всю грязь, которая вчера вызывала желание материться. А покусывающий за щеки морозец оказался очень даже терпимым. Я и замерзнуть не успел, пока мы добирались до нужной улицы. Хотя у Робина, снова забывшего застегнуться, к тому времени покраснели не только щеки, но и уши, и даже нос. Из сбивчивого рассказа я понял, что господин Игоор — довольно преуспевающий торговец, всю жизнь потративший на то, чтобы сохранить и развить семейное дело. Дед его был купцом, отец, разумеется, тоже. Поэтому, начиная лет с 16, наследник рода уверенно чувствовал себя в торговом деле. А после того, как решил совместить продажу сукна с портняжной мастерской и уговорил войти в долю одного из соседей, неплохо понимающего в шитье, дела его пошли в гору. Со слов Робина, все было настолько хорошо, что некоторое время назад в лавку стали заглядывать не только небогатые работяги, но и люди среднего достатка, а потом и весьма обеспеченные господа. Сосед господина Игоро не боялся работать с неизвестными фасонами и цветами, охотно шел на эксперименты и прямо-таки чуял, что может привлечь взыскательных покупателей. А купец, прислушавшись к советам старого друга, все чаще стал привозить из соседних стран дорогую парчу, латаинийский шелк и всевозможные диковинки, на которые падки, избалованные мужским вниманием женщины. В результате заказов на новинки становилось все больше и больше, а средняя цена готовых изделий стремительно поползла вверх. Конкуренты у господина Игуора, конечно же, имелись. Куда без этого? Однако, поскольку он теперь ориентировался на состоятельных клиентов, люди победнее предпочли перебраться в лавки попроще и тем самым пополнили число покупателей у тех, кто не рискнул пойти по стопам удачливого соседа. В каком-то смысле от такого положения дел конкуренты тоже выиграли, так что, по большому счету, серьезной вражды у купца ни с кем не было. Более того, вот уже несколько недель он подыскивал новое место в купеческом квартале, считая, что лавка должна находиться ближе к покупателям, и мечтал о том, как развернется во всю ширь. Однако сегодня утром молодой подмастерье, явившись на работу, обнаружил своего хозяина мертвым, и все грандиозные планы полетели во тьму. Правда, на мой вопрос, что же произошло, Робин почему-то начал заикаться больше обычного и откровенно смешался. А когда я начал настаивать, парнишка вжал голову в плечи и, наконец, предложил мне посмотреть самому. Я удивился, но настаивать не стал. Но мысленную зарубку сделал. Что же не так с этой смертью, если подмастерье настолько перетрусил? Жил господин Игоор в двухэтажном здании с узнаваемой вывеской. Сам дом оказался небольшим, но аккуратным и очень ухоженным. Совершенно новый забор, недавно покрашенные ставни, выложенный булыжниками пятачок перед входом, затейливая резьба на входной двери, по обе стороны от нее кованые подставки под цветы, которые сейчас уставали. Без особого интереса, оглядев фасад, я вопросительно повернулся к Робину. Тот, прекратив дышать на замерзшие пальцы, тут же кинулся к двери и гостеприимно ее распахнул. «Заходите, как господин Мак. Хозяин внутри». Непонятную заминку я снова отметил, но решил обождать с вопросами, пока не осмотрю мертвеца. И вошел, будучи абсолютно уверенным, что ничего нового там не обнаружу. Распростертое на полу тело, расползающаяся под ним огромная лужа крови, жутковатого вида мясницкий топор или разделочный нож, воткнутый в спину жертвы. Что в этом может быть необычного? Однако, как вскоре выяснилось, я ошибался. И зря посчитал помощника купца паникером. В уютном, красиво оформленном холле царил приятный полумрак, в котором легко угадывались очертания мебели. Просторный шкаф возле дальней стены, где хранились разноцветные рулоны. Стоящая в стороне пара новеньких кресел, предназначенных, видимо, для посетителей. Разместившийся между ним резной столик с полупустым графином и стеклянными бокалами. Притулившееся в противоположном углу огромное зеркало в массивной раме. Широкий прилавок напротив входа. А рядом с ним, вернее над ним, обнаружился сам хозяин дома. В весьма, надо сказать, неприглядном виде. Обычно призраки не вызывают у меня особых эмоций. Неприкаянные души в наше время не такая уж большая редкость. Так что ничего удивительного в господине купце на первый взгляд не было. Короткие ноги, обутые в щегольские сапожки, объемистое брюхо, длинный зеленый кафтан, надетый поверх искусно расшитой рубахи. Даже поднятая правая рука, указательный палец, который в этот момент обвиняюще уставился мне в грудь, не выглядел таким уж странным. А вот отсутствие головы... Да. У призрака господина Игуора почему-то не оказалось этой важной части тела. И это при том, что я понятия не имел, каким именно образом и, главное, зачем его кому-то понадобилось ее лишать. Сдвинув шляпу на затылок, я внимательно оглядел висящее в полутора локтях над прилавком создание. Странно. Неупокоенные души по традиции разделяют на несколько видов. Обычные духи, совершенно безобидные создания, невидимые, неслышимые и неосязаемые для абсолютного большинства живых. Призраки, фантомы сна и так называемые духи-служители, которых некросы и маги смерти привязывают к материальному носителю с помощью заклинаний. В последнем случае привязка могла быть добровольной, как у моей троицы духов, или же насильственной. Однако в ситуации с господином Игуором я откровенно затруднялся дать определение. На первый взгляд, это был обычный призрак. Нематериальный, как и положено, и неуязвимый. В том смысле, что дополнительного повреждения ему нанести уже невозможно. Такие создания можно только развеять. И даже если физически тело пострадало, фантом все равно будет относительно целым. Со следами крови на одежде, или, быть может, сколотыми и резанными ранами, но не более того. А вот отсутствующая голова... Честно говоря, с таким парадоксом я столкнулся впервые. Конечно, из господина Игуора могли попытаться сделать духослужителя, но непонятно, кому и зачем мог понадобиться дух без головы. Даже у искусственных созданий вместилищем разума традиционно является бестолковка. Но даже если кому-то понадобился именно безголовый слуга, то почему тогда он находится здесь? И почему тычет в меня пальцем, как в самого виноватого? Кроме того, я не увидел на нем следов магического воздействия. И вообще, кроме меня и зануды Ниира, в Верле не было магов, способных так жестоко измываться над духами. О заезжих некросах я не слышал. Да и очень уж специфический привкус остается после их магии. Его я пропустить не мог. Неужели у нас появился неклассифицируемый дух? Естественного происхождения, с привязкой к собственному дому, с повадками обычного духа, но при этом с возможностями фантома. Чушь какая-то. Пытаясь разобраться, я сделал несколько шагов, чтобы рассмотреть непонятное явление, но обнаружил, что указующий перст господина Игуора тоже сдвинулся, безошибочно последовав за мной. Причем так уверенно, будто фантом мог видеть, как преступника изобличал в самом-то деле. Поразмыслив над происходящим, я вернулся на прежнее место, пристально следя за купцом. Затем отошел к противоположной стене. Снова приблизился к двери, но убедился. Полупрозрачный палец следовал за мной, как намагниченный. А когда я изменил положение более существенно и зашел за прилавок, призрак проворно развернулся спиной к двери, будто подвешенный на веревке грузик, и в который уже раз уверенно указал на мою грудь. «Надо же, как интересно!» «Робин, загляни-ка сюда», — негромко попросил я, выходя из-за прилавка. «Ты такое когда-нибудь видел?» В дверном проеме появилась испуганная физиономия подмастерья, а его наполненный неподдельным беспокойством взгляд тут же прикипел к мгновенно развернувшемуся призраку. «Да, господин маг. Только тогда он следил за мной, как привязанный, ей-богу». «Неужели?» — прищурился я, оценивающе глядя то на купца, то на бледного парня. Я как вошел и увидел, что он пальцем в меня тычет. До того испугался, что едва ноги унес. Все же знают, что дух безвинно убиенного всегда указывает на убийцу. А он так в меня тыкал, даже когда я споткнулся и растянулся перед прилавком, что... А почему он теперь поворачивается за вами? Я хмыкнул. Сейчас выясним. Ну-ка, иди сюда. Паренек, опасливо косясь на бывшего хозяина, неуверенно шагнул к прилавку. «Ступай-ка к зеркалу», — велел я, и у Робина округлились глаза. «Давай-давай, эксперимент проведем, не бойся». Паренек снова покосился на господина Игуора и сделал робкий шажок в указанном направлении. «Еще», — потребовал я, заметив, что у него начали подрагивать коленки. «Совсем к стене отойди. Встань там. Повернись. Так, молодец». «Что теперь?» — беспокойно развернулся спиной к зеркалу юноша, но обнаружил, что положение руки призрака не изменилось, и с облегчением вздохнул. «Уф, я уже подумал, все. Посадят меня как убийцу, раз он на меня показывал. А это, оказывается, всего лишь...» Я усмехнулся. И Робин поспешно осекся. «Простите, господин маг, я не имел в виду, что это вы его убили. Я только топай отсюда. Быстро!» «Что?» У парня снова округлились глаза. «На улицу пошли», — фыркнул я, а потом подошел и, ухватив испуганно вздрогнувшего подмастерья за локоть, буквально выволок его на улицу. «Хочу кое-что проверить». Как только мы оказались снаружи, я тщательно прикрыл за собой дверь, выждал несколько ударов сердца, а потом снова ее открыл. И пока Робин не опомнился, с силой втолкнул его обратно, предусмотрительно оставшись снаружи. «Ну, что теперь скажешь?» «Святой род!» — тут же простонал парень, в отчаянии схватившись за голову. «Ну почему он опять показывает на меня? Я ведь никого не убивал!» Заглянув внутрь, я довольно оскалился. «Все правильно. Теперь дух господина Игора следил за невезучим подмастерьем и на меня обращал внимание не больше, чем на прилавок. Так что, видимо, его интересовал не убийца, а тот, кто первым зайдет в дом. На большее у призрака то ли сил не хватало, то ли соображения. Да и откуда его взять? Головы-то нет». «Любопытно», — пробормотал я, и, подойдя, хлопнул горестно застонавшего парня по плечу. «Не переживай, никто тебя не винит, но разобраться нужно. А где, кстати, тело?» «Чего?» — с несчастным видом обернулся Робин. «Тело, говорю, где лежит?» — нетерпеливо повторил я. «Откуда я знаю?» «Ты же его нашел». «Ну да», — непонимающе хлопнул ресницами юноша. «Но я, как увидел это, сразу за вами побежал. Я не смотрел в доме». «То есть, где именно убили твоего хозяина, ты не знаешь?» — на всякий случай уточнил я. «Конечно, нет». «Странно». Я озадаченно завертел головой, но холл был совершенно чист. Ни следов крови, ни самого тела. Да и порядок вокруг царил идеальный. Не похоже, что господин Игор умер в этой комнате. Но он же не просто так материализовался именно здесь. «Робин, твой хозяин жил наверху?» «Да, конечно», — закивал испуганно попятившийся к двери парень. «Жена, дети, внуки?» «Вдовцом он был», — сглотнул Робин, попытавшись снова юркнуть мне за спину и тем самым избавиться от настойчивого внимания призрака. «Жену похоронил 6 лет назад. Детей так и не нажил. Насчет зазнобы не знаю. Может, с кем и встречался. Но я никого, кроме клиентов, у него не видел». «Да выйди ты отсюда!» Все-таки сжалился я над парнишкой. «А то не ровен час, стража нагрянет и в самом деле посчитает тебя убийцей». «Кто тут говорил про стражу?» Послышался снаружи знакомый рыкающий голос, и входная дверь с визгом распахнулась, пропуская внутрь раздраженного Лардо. «Рейш, ты?» «И, кажется, уже нашел убийцу». Я чуть не расхохотался, взглянув на жутковато изменившееся лицо Робина, который начал медленно оседать на пол, после чего быстренько подхватил парня под локоть и, заставив Ларда отступить обратно на улицу, поспешил вытащить бедолагу из дома. «Пожалуйста, господа!» С преувеличенно почтительным поклоном освободил я дорогу Вейсу и двум его сопровождающим. «Проходите, осматривайтесь. Пишите в своих отчетах, что готовы сдать дело городскому сыску. А мы вас тут подождем. Вы ведь знаете, до прибытия сыскарей даже мне не разрешают прикасаться к уликам». Ларда, грозно покосившись на полуобморочного Робина, сделал отмашку своим псам, чтобы следили за подозреваемым, и решительно вошел внутрь. А я лениво привалился плечом к стене и приготовился к увлекательному спектаклю.